Глава 53. Свет в конце коридора. Они шли рядом по пустому коридору. Валя остановилась у мусорного бачка, достала из сумочки конверт с микрочастицами и аккуратно опустила его внутрь. Картон скользнул по стенке и лег на дно. «Нормально», — сказал Илья. «Ему там будет лучше». «Признаюсь», — тихо ответила она, — «я с трудом сдерживалась, чтобы не расхохотаться. Особенно после того, как ты с самым серьезным видом спросил про ворон. Косула без пальто и обуви теперь прибудет в целости и сохранности», — криво усмехнулся Илья. «Ботинки он под стулом в баре оставил. Заберем позже, вместе с пальто». Они пошли дальше. Шаги отдавались гулким эхом. «Чернова по-прежнему не трогаем», — сказал Илья тихо. «Пускай доделает свое черное дело». «Да, пускай доделает», — кивнула Валя. Они понимали больше, чем произносили, и держали это при себе. За поворотом они едва не столкнулись с Оксаной. Остановились лицом к лицу. Илья сразу все понял. «Я подожду», — сказал он, — «внизу». Он зашагал к лестнице. Женщины, словно у них была договоренность, молча вошли в номер Оксаны. Мельник закрыла дверь, надавив на нее двумя руками, как будто хотела задержать снаружи все лишнее. Сели у окна. Оксана теребила платок, смотрела в окно. «Как он?» — первой спросила Оксана. Голос был хриплым, но ровным. «Его посадят?» «Пока нет», — ответила Валя. «Вчера вы знаете, чем все кончилось. Сегодня его опросят, выпустят под подписку. Но это не конец. Будут проверять, будут звонки. Надо приготовиться. Насколько это может растянуться? На неделе, может, на месяцы. Зависит от того, как он поведет себя и что скажет. От адвоката тоже многое зависит. Максим уже позаботился. Придет толковый человек из Москвы. Не герой-спаситель, но опытный в подобных делах». Оксана кивнула. Посмотрела в пол, сжала платок. «Я виновата», — выдохнула она. «Если бы не я, он бы не...» «Стоп!» Мягко остановила ее Валя. «Не вешайте на себя чужие решения. Он взрослый. Он выбрал так, потому что не выдержал. Вы тут ни при чем». «Я его люблю», — сказала Оксана просто. «Но иногда он как мальчишка. Сильный, красивый, отчаянный. А потом ломается, как стекло. Я не знаю, как быть с такими мужчинами. Их хочется жалеть. И одновременно дать пощечину, чтобы очнулись». «Это нормально», — Валя улыбнулась. «Мужчины не одинаковые. Одни тянут, пока хватает сил, потом молча падают. Другие шумят и машут руками, зато быстро встают. И у тех, и у других есть слабые места. Верность не в том, чтобы быть идеальным. Верность — это когда не прячешься при первом ветре». «А если он снова сорвется?» — прошептала Оксана. «Я, может быть, выдержу один раз, а второй?» «Тогда вы скажете ему, где ваша граница, и сделаете выбор. Это честно. Сейчас, пока пыль не улеглась, не принимайте окончательных решений. Посмотрите на него завтра и послезавтра. Если он станет спокойнее, если не натворит глупости снова, шансы хорошие. Если нет, вы знаете ответ». Оксана уткнула нос в платок и глубоко вздохнула. Потом выдохнула и опустила руки. «Спасибо», — сказала она. «Я хожу кругами по комнате, а у тебя все по полочкам». «У меня тоже не всегда», — Валя покачала головой. «Я просто не в этом круге. Со стороны видится все не так, как на самом деле. Позвоните мне вечером, если будет тяжело. И днем тоже можно. Я рядом». «А Жанна?» Оксана вскинула глаза. «Она не остановится. По закону она не сможет вести его дело», напомнила Валя. «И у нее теперь будут вопросы от начальства. Важно, чтобы вы не дали нового повода. Не ходите туда, где вас ждут с камнем. Не отвечайте на провокации. Если кто-то из журналистов или знакомых начнет давить, сразу звоните Илье. Он умеет гасить». Оксана кивнула, помолчала. «Когда ты говоришь, мне легче», — сказала она. «И не так страшно. Значит, так и будем жить». Валя поднялась. «Вечером загляну. Если хотите, переночуйте у меня. Есть лишний плед и чай с медом». «Я справлюсь», — тихо ответила Оксана. «Должна». Они обнялись коротко. Валя вышла в коридор, Илья ждал у лестницы. Она кивнула ему, и они пошли дальше.